карлик нос и сам не заметил, как оказался на базарной площади. А че это я разнёнился? Куплю-ка я эту гусыню. Она самая тяжелая, и сделаю из нее паштет. А если это будет не совсем то, так не такой уж и тонкий вкус у моего господина и его гостя. Тот, кто шею мне свернет, долго сам не проживет. Ой, кто это сказал? А тот, кто меня зажарит, тот никогда не узнает, как готовить одно кушанье. Ну и дела. Ваша милость, гусыня умеет разговаривать. Готов побиться об заклад, что вы не всегда носили это оперение. Ты прав. Меня зовут Мими. Я дочь великого чародея Витербока. Мой отец поссорился с одной старой феей, а та превратила меня в эту презренную птицу и перенесла в ваш город. Мне никогда не пели у колыбели, что я кончу жизнь на герцогской кухне. Не извольте беспокоиться, душенька Мими. Никто не посмеет свернуть вашей милости шею. Я отведу вашей милости уголок в собственных покоях и при первом же случае доставлю вас к вашему отцу. Эх, зачем я это все обещаю? Ведь если я не приготовлю паштет сюзерен, то завтра герцог выгонит меня из дворца или обезглавит. Не печалься! У моего отца это блюдо часто подавалось на стол. И я знаю, что для этого требуется. Возьми. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, попробуем. Поистине правильно называют этот паштет королем паштетов. Хо-хо! Но зато и мой карлик, король поваров. Не так ли, дружище, князь? Что ж, кушанье приготовлено весьма умело, но все-таки это не настоящий сюзерен, как я, собственно, и предполагал, мой друг. Паршивый пес! Ты все-таки опозорил меня перед гостем. Верно хочешь, чтобы в наказание за плохую стряпню я повелел снести тебе голову? О, мой господин, ради всего святого я приготовил это кушанье по всем правилам искусства. Невозможно, чтобы чего-либо в нем не доставало. Ты лжешь, мошенник. Будь так, гость не сказал бы, что чего-то недостает. Я прикажу изрубить тебя самого на кусочки и запечь в паштете. Господин князь, жальтесь. Скажите, чего недостает этому блюду и почему оно вам не по вкусу? Не дайте мне умереть из-за горсти муки и мяса. Это тебе мало поможет, милый мой нос. Я уже вчера знал, что тебе не приготовить этого кушанья так, как это делает мой повар. Знай, тут недостает некой травки, о которой в вашем краю и не слыхивали. Травки вкусночихи. Без нее в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я. И все же я буду есть его в должном виде и клянусь своей герцогской честью, князь, что завтра я предоставлю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову этого негодяя, торчащую на пике. А ты, носатая собака, ступай прочь. Еще раз Даю тебе сутки сроку. Вот и все, Мими. Завтра мне отрубят голову, а потом и тебя ощиплют и зажарят. То есть как это зажарят? Разве им не понравился твой паштет? Я сделала его так, как ты сказала, но ты дала мне неправильный рецепт. Так я еще и виновата. В конце концов, я дочь волшебника, а не повар, и не смей так разговаривать со мной. Боже мой, за что мне такая судьба? Я был обычным мальчиком, у меня были отец и матушка, и вот уже 9 лет, как я мучаюсь. Старуха-волшебница заманила меня к себе и превратила сначала в жалкую белку, а потом в носатого урода, каким я сейчас являюсь. Родители меня не узнают, люди смеются, издеваются надо мной, а теперь еще меня хотят обезглавить. Так тебя тоже превратили? А я думала... Ты узнал, чего не хватает в паштете? Да, но эта травка не растет в нашем герцогстве. И потом я все равно бы ее не узнал, ведь я ее никогда не видел. Да скажешь ты, наконец, что это за травка? Вкусночиха. Какое счастье, что отец научил меня распознавать все травы. И счастье, что сейчас новолуние, а вкусночиха цветет только об эту пору. Скажи мне одно. Растут ли поблизости старые каштановые деревья? О, да, у озера их целая роща. Но почему нужны именно эти деревья? Только у корней старых каштанов цветет вкусночиха, поэтому нечего терять время попусту. Бери меня под мышку, а в парке спустишь наземь, я поищу. Ну, идем. Идем же скорее. Пошли скорее в сад. Уже начинает темнеть, и мне будет трудно искать вкусночиху. Нет. Это не то. И это не то. Мне трудно различить предмет. Здесь нет вкусночихи. Погляди-ка, погляди! По ту сторону озера тоже растет развесистый старый каштан. Пойдем туда и поищем. Может быть, там цветет мое счастье. Но бежим быстрее, бежим, пока не стемнело. Вот эта травка! О, и растет она здесь в изобилии. Так что ты никогда, никогда не будешь терпеть в ней недостатка. Послушайте, Мими, какой знакомый запах! Стебли и листья голубовато-зеленые, и цветок огненно-красный с желтой каемкой, но главный запах! По-моему, это та самая трава, которая превратила меня из белки в мерзкого урода! Не попытать ли мне счастья? Погоди! Возьми с собой горсточку этой травы. Вернемся к тебе. Ты соберешь деньги и все свое добро. И тогда уж испытаешь силу травы. Ты права. Возвращаемся. Ну вот, я собрал все, что накопил за время работы у герцога. А сейчас я вдохну аромат этой травы. И если Господу Богу будет угодно... Разделаюсь со своим уродством. У тебя укорачивается нос. а ноги удлиняются. О, выпрямляются спина и грудь. О, какой же ты стал большой и красивый! Слава Богу! И следов не осталось от того, кем ты был. Это тебе я обязан своим спасением. Я доставлю тебя, Мими, к твоему отцу, а он без труда снимет с тебя чары злой феи. О чем поведать дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь, что Ветербок снял чары с дочери и щедро отделил Якова, что тот вернулся в свой родной город, и родители охотно признали в красивом юноше своего пропавшего сына, что на подарки, принесенные от Ветербока, Якоб купил себе лавку и зажил счастливо и припеваючи.